Я уже сказал, что вся работа у нас была в конце концов сделана, но только мы совсем замучились, особенно Джим. Дядя Сайлос писал раза два на плантацию под Новый Орлеан, чтобы они приехали и забрали своего беглого негра, но ответа не получил, потому что такой плантации вовсе не было. Тогда он решил дать объявление про Джима в газетах в Новом Орлеане и в Сен-Луи. А когда он помянул про Сен-Луи, у меня даже мурашки забегали по спине. Вижу, время терять не приходится. Том сказал, что теперь пора писать анонимные письма. «А это что такое?» — спрашиваю. «Это предостережение людям, если им что-нибудь грозит. Иногда делают так, иногда по-другому. В общем, всегда кто-нибудь следит за преступником и дает знать коменданту крепости. Когда Людовик XVI собирался дать тягу из Тюильри, одна служанка его выследила. Очень хороший способ. Ну и анонимные письма тоже ничего. Мы будем действовать и так, и этак. А то еще бывает, мать узника меняется с ним одеждой, она остается, а он бежит в ее платье. Мы так тоже сделаем». «Послушай-ка, Том, зачем нам предупреждать их? Пускай сами догадываются, это уж их дело». «Да, я знаю. Только надеяться на них нельзя. С самого начала так пошло, все нам самим приходилось делать. Они такие доверчивые и недогадливые, ровно ничего не замечают. Если мы их не предупредим, нам никто и мешать не станет, и после всех наших трудов и хлопот этот побег пройдет без сучка, без задоринки, и ничего у нас не получится, ничего не будет интересного». «Вот это мне как раз подошло бы, Том, это мне нравится». «Да ну тебя, — говорит, — а сам надулся». Тогда я сказал: «Ну ладно, я жаловаться не собираюсь. Что тебе подходит, то и мне подойдет. А как же нам быть со служанкой?» «Ты и будешь служанка. Прокрадешься среди ночи и стянешь платье у этой мулатки». «Что ты, Том? Да ведь утром переполох поднимется. У нее, наверное, только одно это платье и есть». «Я знаю. Но тебе оно всего на четверть часа и понадобится, чтобы отнести анонимное письмо и подсунуть его под дверь». «Ну ладно, я отнесу. Только не все ли равно, я бы и в своей одежде отнес». «Да ведь ты тогда не будешь похож на служанку, верно?» «Ну и не буду. Да ведь никто меня все равно не увидит». «Это к делу не относится. Нам надо только выполнить долг. А увидит кто или не увидит, об этом беспокоиться нечего. Что, у тебя совсем никаких принципов нет?» «Ну ладно, я ничего не говорю, пускай я буду служанкой. А кто у нас Джимова мать?» «Я его мать. Стащу платье у тети Салли». «Значит, тебе придется остаться в сарайчике, когда мы оба убежим?» «Еще чего. Я набью платье Джима соломой и уложу на кровати, будто бы это его переодетая мать. А Джим наденет платье с меня, и мы проследуем в изгнание все вместе. Когда бежит какой-нибудь узник из благородных, то говорится, что он проследовал в изгнание. Всегда так говорится, когда, например, король убежит. И королевский сын то же самое. Все равно, законный сын или противозаконный, это значение не имеет.